Часть пятая. Сумма неизвестных величин. Москва. Наши дни. На следующий день Вася пришел в костюме, свежевыбритом, и даже его рыжая шевелюра подверглась метаморфозе. Волосы были укорочены и явно с помощью геля. Кроме того, от Васи шел запах дорогого мужского парфюма. «Это что еще такое?» — подозрительно спросила Анна. «Съемки в рекламе?» «Нет». Вася смутился. «У Нади сегодня день рождения, и мы идем в ресторан». «Замечательно. Передай мои поздравления», — улыбнулась Анна. Она была искренне рада за друга, новые отношения влияли на него очень хорошо. «Непременно передам», — ответил Вася. «Так что там у нас по делу Таганцева? Ты изучила материалы?» «Да, дело очень запутанное». «Это я знаю без тебя», — отмахнулся Вася. «Мне нужны свежие версии». Вася сидел в полоборота и время от времени смотрел на свое отражение в экране включенного компьютера. «Карманное зеркальце дать?» — не удержалась Анна. «Увидишь себя во всей красе?» «Перестань», — нахмурился он. «Итак, сконцентрируйся на проблеме. Заговор листовки Гумилев». Анна достала тетрадь, в которой делала записи. «Дело Таганцева — одно из первых масштабных дел в постреволюционной России, раскрытых ВЧК. Организацию, созданную Владимиром Таганцевым, обвиняли в подготовке вооруженного восстания, которое должно было произойти одновременно в Петрограде и Кронштадте после начала навигации. По делу Петроградской боевой организации Таганцева в 21 году было организовано более 800 человек. Массовому расстрелу подверглась научная и творческая интеллигенция. Фактов об этом деле крайне мало, потому что даже по прошествии почти 100 лет из 253 томов следственного дела исследователям доступны только 3. 250 томов засекречено. Это просто удивительно». Вася со значением кивнул. «Продолжай». «Николай Степанович Гумилев был арестован 3 августа, а расстрелян уже в конце месяца. Существует 2 полярно противоположных мнения. Первое, что никакого заговора не было, и это дело состряпанное чекистами. И второе, что это была реальная крупная организация. Владимир Таганцев был личностью очень интересной. Его отец, Николай Степанович Таганцев, был выдающимся ученым и правоведом. Сам Владимир был сенатором, членом Государственного совета. Но это еще не все. Семья Таганцева была связана с семьей Ульяновых еще в Симбирске. Только благодаря помощи Таганцева-старшего Мария Александровна Ульянова, мать Ленина, получила возможность свидания с сыном Александром, когда его арестовали из-за покушения на императора Александра III. А брат жены Таганцева был лечащим врачом семьи Ульяновых. Есть версия, что после ареста Владимира Таганцев-старший обращался к Ленину с просьбой о помиловании сына и невестки. Вася скептически усмехнулся, Анна сделала паузу. «Нет-нет, продолжай», — проговорил он. «Просто я очень сомневаюсь, что Ленин мог бы удовлетворить его просьбу». «Возможно, это всего лишь версия», — ответила Анна. «Организацию обвиняли в связях с финской разведкой и белой миграцией. Таганцев долго не давал показаний, но к нему применили иезуитский прием. Ему пообещали смягчение участи арестованных в обмен на показания». Яков Агранов, который был назначен следователем по этому делу, возил Таганцева по городу, чтобы тот указал адреса членов организации. Нужно ли говорить, что свои обещания чекисты не выполнили, и большая часть арестованных была расстреляна? Но все же следует признать, что Таганцев раскрыл не всех членов организации, и некоторые остались на свободе. Точное число их неизвестно. «Давай ближе к нашей теме», — попросил Вася. «Что там с Гумилевым?» Таганцев был арестован 31 мая, а с Гумилевым пришли 3 августа. Он долго не упоминал имени поэта. Кстати, кроме Гумилева в организации состоял его друг, поэт Георгий Иванов. Но это вскрылось гораздо позже. «Да, я тоже обратил на это внимание». «Значит, ты в курсе всего, а меня просто экзаменуешь?» — нахмурилась Анна. «Ничуть. Я сам во многом не могу разобраться, а твои мозги порой бывают бесценны». «Похвала начальника дорогого стоит», — усмехнулась она. «В данном случае друга, который говорит истинную правду. Так что тебе бросилось в глаза в этом деле?» «Что мне бросилось в глаза?» — после краткой паузы продолжила Анна. «Неадекватность тяжести наказания. Брали всех подряд, не разбирая, кто прав, кто виноват. Многие погибли зря». «Время было такое. Часто гибли и невинные», — заметил Вася. «Но здесь мне показалось, что все же перебор», — возразила Анна. «Потом сам Таганцев, хотя и рассказал о многом, но еще больше, судя по всему, утаил. И мне кажется, организация не успела развернуться, как главных членов ее уже взяли. Анна замолчала. «И это все? Не густо, Рыжикова? Все, что ты говоришь, я знаю, а нужно что-то неординарное. Неужели у тебя нет идей?» «Нет, я пока не обнаружила ничего особенного». «Поработай еще, и чтоб завтра идея была. А сегодня можешь идти домой. Закончим на сегодня. Мне еще за Надей надо заехать». Когда Анна пришла домой, в коридоре ее ждал Пафнутий. Он сидел, как маленький серо-серебристый божок, и смотрел на дверь. «Привет, Пафнутий», — сказала Анна. «А я бездарь и лузер. Мне 30 лет, и у меня ничего нет. Ни семьи, ни ребенка, ни любимого человека. И даже работать как следует не могу. Вася опять недоволен. Мне кажется, что я занимаюсь не своим делом. А тебе, Пафнутий, так не кажется?» Кот смотрела равнодушно. «Но всем наплевать, даже тебе». Анна вдруг расплакалась. От слез у нее разболелась голова, и она легла спать. Проснулась среди ночи. В темноте горели 2 золотых шарика. Анна испуганно подскочила, а потом сообразила, что это кот. Напугал. Пафнутий спрыгнул с кровати и важно удалился. Заснуть вновь Анна не могла. Она нашарила тапки и пошла в ванную. Сполоснула лицо холодной водой, посмотрела на себя в зеркало. Лицо белое, под грозами круги, взгляд настороженно испуганный. «Да, красотка», — хмыкнула она. Анна заварила крепкий кофе и села к компьютеру, но неординарных идей по-прежнему не было. «Не получается мне ничего, Пафнутий», — пожаловалась она коту, который вновь пришел и разлегся на компьютерном столе. «Видимо, фиговый я историк». А Пафнутий вдруг прыгнул к ней на колени, свернулся клубком и заурчал. «Спасибо за утешение», — улыбнулась Анна. «Что же, сделать еще одну попытку?» Она до утра просидела за компьютером, всматриваясь в сухие цифры и казенные фразы. И, наконец, у нее в голове сложилась стройная концепция, которая была красиво и логически выверена. Не иначе, как Пафнутий вдохновил. Анна почувствовала прилив сил, как будто и не было бессонной ночи. Теперь ей нипочем, и свернуть горы Вася обязательно ее похвалит. Скажем, что она замечательный историк и отличный сотрудник. Анна приняла душ, при этом Пафнутий проскользнул в ванну и наблюдал за ней бесстрастно и внимательно. Он не сводил с нее глаз, и Анне показалось, что это некий египетский сфинкс охраняет ее покой. «Нет, недаром в Египте кошек обожествляли. Попробуй не обожестви такого вот кота», — пробормотала она. На кухне она первым делом дала еды коту, и он благосклонно принялся за завтрак. «Эх, Пафнутий», — вздохнула Анна, — «тебе хорошо, можешь есть, невзирая на габариты. Тебе не грозит опасность растолстеть. А вот мне так порой хочется тортика, шоколадки, взбитых сливок. Но ни-ни, иначе фигура поплывет. Вот и приходится питаться мюсли и тертой морковкой. Ведь скоро лето. Ты знаешь, Пафнутий, что такое лето? Это купальники, сарафаны, а для этого нужна стройная фигура. Словом, не расслабишься». Раздался телефонный звонок. Конечно, это был Вася Курочкин. «Ты еще дома?» «Да». «Выезжай пораньше», — велел он. «Я сегодня задержусь, а к нам в 11 должна прийти посетительница. Прими ее вместо меня». «Поняла», — ответила Анна и посмотрела на часы. «Уже выхожу». «Все, на связи», — дал отбой Вася. «Вот так, Пафнутий, даже и мюсли поесть не дадут», — пожаловалась она. Кот оторвался от миски и посмотрел на нее. «Сама такую работу выбрала», — читалось в его глазах. «Выбрала, да, и не откажусь от нее». «Почему-то, если ты куда-то опаздываешь, то все, как назло, стремятся тебя задержать». Анна вышла из подъезда и увидела, как от остановки отходит автобус. Затем она вспомнила, что забыла дома кошелек, оставила в другой сумке. Пришлось возвращаться. Пафнутий лежал на подоконнике, грелся на солнышке. Он лениво повернул голову и посмотрел на Анну, как будто хотел сказать. «Растяпа! Не успела уйти, уже вернулась». «Знаю, знаю, что растяпа», — сказала Анна. «К тому же опаздываю». Пришлось брать такси, но все равно вовремя она не успела. Посетительница уже ждала у входа, нервно прохаживаясь туда-сюда. У Анны сердце ушло в пятки. Это была их постоянная клиентка, доктор исторических наук Вероника Павловна Урусова. Она использовала Анну и Василия как научных консультантов и временами литературных рабов. Платила Урусова исправно. От второго мужа ей досталась шикарная квартира в центре города. Она ее сдавала, поэтому всегда была при деньгах. Урусовой было лет 70, но память дамы имела отличную. Нрав суровый, а характер скверный. Она была завсекцией одного из академических институтов и пользовалась определенным авторитетом в академических кругах. Васю она ценила, к Анне относилась снисходительно, для нее она была чем-то вроде девочки на побегушках. «Здравствуйте, Вероника Павловна», — поздоровалась Анна, открывая дверь. «Добрый день», — недовольно процедила Урусова. «Опаздываете, девушка?» «Простите, задержалась на несколько минут. Семейные обстоятельства». «Я, собственно говоря, ждала Василия. Василий, к сожалению, будет позже, и поэтому попросил меня. Но я с ним должна обсудить, был один вопрос», — возмущенно прервала ее Урусова. «Может быть, я смогу вам помочь?» «Вряд ли. Вы, девушка, вообще кто по образованию?» «Историк. Пишу кандидатскую», — устало сказала Анна. Она была уверена, что Вероника Павловна все это сказала от вредности и задает ей такие вопросы. «Вот видите, а Василий Курочкин уже доктор исторических наук». «Да, Вася талантливый ученый, которого многие знают». В напряженном молчании Урусова явно читалось, а тебя, девушка, не знает никто. Самое обидное в этой ситуации было то, что утреннее вдохновение, настроение лопнуло, как воздушный шарик. И все из-за старой перешницы Вероники Павловны. У Анны предательски защипало в носу. «Ну ладно, надеюсь, Василий оставил мне материалы?» — спросила Урусова. «Да, конечно, и я поясню некоторые моменты». Анна взяла себя в руки, работа прежде всего. «А кофе я могу здесь получить? Или хотя бы чай? Ромашковый был бы неплохо, но вряд ли он у вас есть». «Представьте себе, есть», — вспыхнула Анна, — «прекрасный ромашковый чай». Пока Анна набирала воды в чайник, она посмотрела на себя в зеркало. Лицо пошло красными пятнами, глаза блестят от слез. И чё она распсиховалась из-за этой зануды? На всех нервов не хватит. «Надо представить, что между вами и раздражающим вас объектом непроницаемое белое или розовое облако», — вспомнила Анна советы психолога. «И никто и ничто не сможет поколебать вашего спокойствия». Она вызвала воображение облака и с этим облаком вернулась в приемную. «Девушка, я вас второй раз уже спрашиваю, могу я воспользоваться телефоном?» Очевидно, Анна слишком долго находилась в облаке и не сразу поняла, что к ней обращаются. «Да, конечно, звоните». «Это конфиденциальный разговор», — сообщила, понизив голос, старая перешница. «Нет проблем, я буду в соседней комнате», — коротко согласилась Анна. Снова призвала на помощь облако. «Когда закончите, позовите меня». Ей почти удавалось сохранить невозмутимость и не реагировать на внешние обстоятельства. Урусова позвала ее минут через 10. «И где ваш прекрасный ромашковый чай?» От чая она немного подобрела и даже поинтересовалась. «А чем вы сейчас занимаетесь, Анна?» Даже имя ее вспомнила. «В данный момент делом Таганцева. Очень запутанное и сложное, не каждому историку по плечу», — с некоторым злорадством ответила Анна. «Знаю», — важно кивнула Урусова. «Мой дед был в этом замешан. Но ему удалось не попасть под арест. Он вообще никак не засветился. И такие люди были. Можно сказать, что им повезло. Так вот, мой дед вел дневник. У него сохранилось много записей, которые я все время собираюсь разобрать и опубликовать. Некоторые листы пропали, на других нужно разбирать почерк, некоторые места зачеркнуты. В этих записках приведен очень любопытный факт. Один его друг, тоже входивший в эту сеть, рассказал моему деду, что в пятерку, которую возглавлял Гумилев, входила некая женщина, которой поэт испытывал нежные чувства. Он берег ее, не привлекал к заданиям и не выдал. А познакомился он с ней чисто случайно, на поэтическом вечере, до того, как их должны были представить друг другу. Сам Гумилев в минуту откровенности признался в этом, не упоминая ее имени». Анна качнулась, но на ногах устояла. Когда пришел Вася, Урусовой уже не было. Анна пребывала в прекрасном настроении и весело напевала. «Чем-то хорошим сегодня порадуешь?» — спросил Вася. «Надеюсь, я кое-что поняла в деле Таганцева». «Я весь внимание. Все-таки удалось накопать что-то оригинальное?» «Да». «Помнишь, мы говорили о неправомерной тяжести наказания? Почему же все-таки советская власть такой силой обрушилась на эту организацию? Мне кажется, что я нашла ответ на этот вопрос». «Так-так, интересно», — прищурился Вася. «Во-первых, это была организация особого типа, которая представляла опасность для существующей власти», — проговорила Анна. «Выражаясь современным языком, она была построена по сетевому принципу и включала в себя тех людей, кого можно назвать цветом или элитой общества. Эти люди зачастую были связаны между собой дружескими или родственными узами. Семья Таганцевых знала очень многих людей из разных сфер деятельности. Николай Степанович Таганцев давал четверги, на которых бывали главы правительства, писатели, художники. Он был руководителем литературного фонда, помогавшего писателям и научным деятелям. После революции организация оказывала помощь голодающим ученым, а молодая страна Советов срочно избавлялась от тех, кто мог составить критическую массу и подрывать ее устои. «Да, здесь стоит вспомнить философский пароход», — вставил Вася. Во-вторых, эта организация ставила своей целью реальное преобразование в России в случае падения власти большевиков, продолжила Анна. Они пытались выработать программу конкретных действий. Например, вопросы реформирования армии. Таганцев собирался привлечь к этому вопросу Тухачевского. Кто знает, может быть, арест и расстрел Тухачевского в 30-е годы связан тонкой нитью с этим делом. А в-третьих, у организации была разветвленная сеть за границей. Кстати, этот факт, возможно, объясняет, почему дела до сих пор засекречены. Высока вероятность, что этих людей потом использовали как агентов. «Как, по-твоему, почему Гумилев все-таки втянулся в этот заговор?» — спросил Вася. «Вряд ли мы сможем достоверно узнать его мотивы», — проговорила Анна. «Но мне кажется, это объясняется довольно просто. Он словно искал смерти, а умереть за родину было для него честью. Он понял, что все, что он мог в этой жизни, он сделал. Гумилев не мог пережить, что его мир рухнул. Его любимая Россия во власти варваров, а единственная женщина потеряна навсегда. Он приехал из заграничного вояжа в 18 году. Анна Ахматова попросила развод, чтобы вступить в брак с Владимиром Шилейко. Вероятно, раньше Гумилев надеялся на примирение и воссоединение семьи. Но теперь понял, что эти надежды рухнули. И что большевики всерьез и надолго он... тоже понял. Он ведь был человеком выдающегося ума. Но он был поэт, и вдруг его жизнь словно разом лишилась всех красок. Все шло как бы по инерции, без прежнего запала и огня. Поэтому Гумилев и согласился вступить в эту организацию. Вряд ли он надеялся на успех, он просто искал смерти на поле боя. Так все и получилось. Возникла пауза. «Мы будем рассказывать о наших находках в деле Гумилева Марии Бориславской?» — спросила Анна. — Мы же хотели сообщить ей о Ковчеге Завета, что, возможно, именно с этим связана африканская миссия ее прабабушки. — Нет, пока говорить не будем. На мой взгляд, преждевременно, — ответил Вася. Едва Маша вошла в квартиру, как услышала рыдание. Она торопливо прошла в комнату. Рита лежала на диване и рыдала во весь голос. Маша кинулась к ней. «Риточка, что случилось? Что они сделали? Милая, не плачь, не надо. Прошу тебя. Все будет хорошо. Вы же все-таки родные люди. Все как-нибудь образуется», — торопливо говорила Маша, гладя подругу по голове. «Да я не про это», — всхлипнула Рита. «То есть не только про это». «Что-то еще случилось? Боже мой, что?» «Я свой талисман потеряла. Картинку с изображением Иерусалима. Я с ним не расстаюсь, он всюду со мной. А здесь потеряла». «Когда? Где?» Со слов Риты складывалась следующая картина. Утром она решила прогуляться в ближайшем скверике, чтобы развеять тоскливые мысли. Она прошлась по скверику, посидела какое-то время на скамейке, затем зашла в магазин, купила сок и фрукты, вернулась домой и обнаружила, что талисман исчез. Она прошлась по своему маршруту еще раз, но безуспешно, ничего не нашла. «И вот ко всем моим бедам прибавилось еще и это», — рыдала Рита. «За что мне такие неприятности?» «Давай еще вместе сходим, посмотрим», — предложила Маша, чтобы хоть как-то ее отвлечь. Дополнительные поиски ничего не дали. Но Рита перестала плакать, теперь она сидела, уставившись в одну точку. Маша ушла на кухню, чтобы что-нибудь приготовить. В этот момент ей позвонила Анна Рыжикова. «Мария, скажите, пожалуйста, а в другой части дневника той француженки нет никаких упоминаний о вашей родственнице?» Владимир сказал, что нет. Рита в комнате принялась рыдать с новой силой, и Анна встревоженно спросила. «Мария, у вас все в порядке?» «Нет, не в порядке. Может быть, я могу чем-то помочь?» Маша прикрыла трубку рукой и зашептала. «Понимаете, моя подруга сегодня потеряла очень важную для нее вещь, свой талисман, и я ума не приложу, как ее утешить». Анна задумалась. Для многих людей талисман — это очень важно. К тому же она вспомнила, как в детстве потеряла любимую игрушку — плюшевого медведя. И как сразу ее мир потускнел, уменьшился, как будто бы в этом медведе заключалось все некое очарование этого мира. Она так любила этого медведя. Спала с ним, утыкаясь в плюшевую мордочку. Иногда ей казалось, что медведь даже довольно посапывает в ответ. Она часто разговаривала со своим Мишкой, таскала его с собой на прогулки, в гости. Он был такой уютный, бежево-рыжий, с глазами-пуговицами. И вот игрушка потерялась. Маленькая Аня долго плакала, так что потеря талисмана или любимой вещи всегда серьезно и печально. И вдруг она вспомнила про Матвея и его удивительный дар. «А Мария, у меня есть знакомый экстрасенс», — сказала она. «Он сейчас в отъезде, но сегодня должен вернуться. Я поговорю с ним и перезвоню вам». Матвей внимательно выслушал Анну и сказал: «Если смогу помочь, буду рад, но ничего не обещаю». «Конечно, конечно», — кивнула Анна. Она была признательна, что он согласился. «А вдруг и вправду случится чудо? Я договорюсь о встрече. Когда ты свободен?» Не откладывая в долгий ящик, Анна позвонила Марии и предложила помощь Матвею. Было решено, что они встретятся завтра в 4 часа дня у того самого сквера, где Рита потеряла талисман. День был чудесный, солнечный. Небо по-весеннему свежее, нежно-голубое, с белыми разметавшимися облаками. Матвей выглядел серьезно, в черной кожаной куртке, в очках в тяжелой оправе и тяжелых армейских ботинках. Рита, худенькая рыжая девушка, была заплаканная, сунувшаяся. Мария стояла рядом с подругой и держала ее за руку. Рита, сбивчиво волнуясь, объяснила свои вчерашние действия. Матвей слушал внимательно, не сводя глаз с ее лица. Когда она закончила, он прикрыл глаза, словно желая еще раз все повторить про себя и запомнить. Все выжидательно смотрели на него, но Матвей не обращал ни на кого внимания, словно находился в полном одиночестве. Он снял очки, прищурился. «Вы уверены, что брали талисман на прогулку?» Рита вспыхнула. «Вы думаете, что я все это придумала? Взяла и на месте сочинила эту историю?» Матвей предупреждающим жестом вытянул вперед руку. «Нет-нет, я ничего такого не говорю. Я просто призываю еще раз все вспомнить, как было, если это возможно. Память иногда нас подводит, даже если мы этого не замечаем». Рита отвела взгляд. «Я вижу, мне никто не верит», — сказала она трагическим шепотом. Мария обняла ее за плечи, с невольным упреком посмотрев на Матвея. «Хорошо, я попробую», — вздохнул он. «Только все оставайтесь на месте, а я пойду». Девушки остались стоять у входа в сквер, а Матвей медленно пошел по аллее. Его путь со стороны выглядел странно. Он шел не по прямой, а зигзагами. Петлял, часто останавливался и застывал на месте. Иногда он поднимал голову вверх, словно ожидая подсказки от небес, потом снова двигался по своей собственной траектории. Наконец он вернулся. «Пока ничего». «Ничего», — горько вздохнула Рита. «Так я и думала. Я сказал пока. Я вас понимаю. Помочь мне никто не сможет. Спасибо хотя бы за попытку. Это тоже дорогого стоит». Она выпалила эти слова на одном дыхании и замолчала. Матвей развел руками. «Нам пора. Еще раз спасибо». Рита потянула Машу за рукав. Маша распрощалась с Анной и Матвеем, виновато пожав плечами. Этим жестом она извинялась за слишком эмоциональное поведение подруги. Матвей сухо кивнул в ответ. Анна выдавила «до свидания». Она словно чувствовала вину за то, что Матвей не нашел талисман и тем самым не оправдал надежд, которые на него возлагали. Домой они возвращались молча. Анна размышляла, что не всегда помощь может быть уместной и желанна. Это был тот случай, когда не следовало ее предлагать. Потому что неоказанная помощь всегда невольным грузом вины ложится на того, кто был ее инициатором. На другой день вечером Матвей пришел к ней. «Привет», — сказала Анна, открыв дверь. Матвей молча протянул руку. На его ладони лежала картинка размером со спичечный коробок. На картинке был изображен средневековый Иерусалим. «Что это?» — удивилась Анна. «Талисман той девушки. Она все-таки ошиблась, как я и подозревал. Она потеряла эту вещь не в сквере. Я это сразу почувствовал, но она была смущена и раздражена, и поэтому не поверила мне. Я понял, что в тот момент с ней лучше не спорить, да и вообще у всех вас аура слишком яркая и напряженная была. Завышенные ожидания часто мешают плодотворной деятельности. Это тоже нужно учитывать». «Ты молодец, Матвей», — улыбнулась Анна. «Я так рада, что ты все-таки нашел этот талисман». Анне показалось, что Матвей посмотрел на нее с некоторым сожалением. «Важен не результат, а последствия, которые могут иметь совершенно обратное значение. Ты мне вчера не поверила. Я это почувствовал». Анне стало стыдно. «Прости». Матвей вздохнул. «Прощения в данном случае не требуется. Свяжись с той девушкой, нужно ей вернуть талисман». «Да, конечно, я позвоню Марии. Рита сейчас живет у нее». Рита была счастлива. «Талисман нашелся. Какой же он умница, этот Матвей. Я побежала, мы договорились встретиться у того сквера». «К Когда Рита вернулась, Маша сидела на кухне и перечитывала дневник Веры Шуазье. «Ну как?» — спросила она, подняв голову. «Все в порядке?» Рита почему-то не выглядела счастливой и восторженной. Она стояла, прислонившись к дверному косяку, немного бледная. «Не знаю», — наконец сказала она. «А может быть, и не в порядке. Но это уже не важно». Маша обратила внимание, что Рита успокоилась и перестала злиться, когда разговор заходил об ее родственниках. По вечерам она куда-то уходила и возвращалась поздно, часов в 11, а то и в 12. Маша не выдержала и спросила ее об этом. Она понимала, что проявляет неприличное любопытство, и ругала себя. Но Рита ответила: «Я встречаюсь с Матвеем. Он мне здорово помогает, как психолог». Маша удивилась. «Понимаешь, Рита сидела на кухне в своей любимой позе, уткнувшись подбородком в колени. Матвей пережил страшную драму. У него в катастрофе погибли мать и сестра. Он остался один. Он тоже был с ними в момент трагедии, но выжил. И Матвей сказал мне мудрую вещь. Только смерть все отменяет, и только смерть показывает, что ничего уже не исправишь и не сделаешь. Пока мы живем, всегда есть возможности ошибаться и исправлять ошибки. По крайней мере, я перестал болезненно реагировать на своих близких. Я еще не знаю, как поступлю, но эта проблема потеряла для меня свою остроту. Я успокоилась и стала на многое смотреть другими глазами, благодаря Матвею. Это видно по тебе». «Правда? Хорошо». Рита о чем-то задумалась. «А с Илиавом ты сейчас общаешься?» — спросила Маша. «А это здесь при чем?» — нахмурилась Рита. «Конечно, общаюсь. И вообще...» — фразу она не закончила. «Ладно, пошли спать», — сказала Маша. «Мне вставать завтра рано». «Ты иди. Я здесь еще посижу». Когда Маша через 15 минут проходила мимо кухни из ванной, то услышала, как Рита негромко напевает какую-то песню. Маша невольно улыбнулась. «Есть вещи, которые посторонние замечают довольно быстро. В частности, возникшие симпатии». Утром Рита ее спросила: «Как твои дела? А то я со своими проблемами совсем забыла, что тебе тоже нужна поддержка». «Да все нормально», — улыбнулась Маша. «Мне кажется, ты все время о чем-то думаешь». «Есть такое. Но это приятная дума. Это касается семейных дел». «Как у меня?» — усмехнулась Рита. «Не совсем. Это историческое прошлое моей семьи. Моя двоюродная прабабка, Ариадна Федоровна Бориславская, уехала из Советской России в 1928 году. Приехала в Париж, но пробыла там очень недолго. Главной ее целью была Африка. Но там ее следы теряются, и я не знаю, как ее найти». «Знаешь, у меня есть знакомая, я уже упоминала о ней, сестра Доминик. Именно она подарила мне этот талисман. Сестра Доминик в составе миссионерской миссии объездила полмира, в том числе была в Африке. Она занималась историей миссионерского движения на африканском континенте. А большинство белых путешественников так или иначе общались с миссионерами. Я могу спросить у нее, кто знает, вдруг отыщется след твоей прабабки». «В этой жизни все бывает, я уже ничему не удивлюсь».